После того, как мы проделали различные варианты загрузки файлов, то есть как мы его извлекали из аудио CD, как мы его загружали с нашего жесткого диска, как мы ходили по этому файлу туда-сюда, вперед-обратно, как мы смотрели варианты запуска воспроизведения этого файла, его промотки и так далее, теперь давайте немножко займемся редактированием файла. Сразу говорю, что я нарочито не буду заморачиваться над какими-то идеальными стыками, вырезками на 2-3 такта четко. Нет, я буду делать спонтанные какие-то вырезки, вставки, редактирование, чтобы это было как можно нагляднее слышно, чтобы даже начинающие люди могли это услышать. Итак, переходим в папку с музыкой. Для подкастов и стримов окно. Музыка для подкастов и стримов 4.mp3 4:45. Ну, давайте над музыкой поэкспериментируем. Копируем этот трек. Копировать. Переходим в уже открытую программу. Строка 11, область, рабочее пространство. Мы уже знаем, как загружать файлы с Винчестера. Но сегодня мы не будем выходить в список папок, а просто нажмем Ctrl-O Open или Ctrl-SHA русскую. Открылся диалог выбора файла, и у нас тут сразу открылся редактор. Для чего этот редактор? А для того, чтобы в него можно было вписать вручную путь к конкретному файлу, либо просто вставить уже существующий скопированный путь из буфера обмена, что мы сейчас и сделаем. Файл у нас скопирован в буфер обмена, а в буфере обмена, собственно говоря, у нас висит его путь, где он находится. И мы сейчас этот путь вставим прямо в этот редактор. Никуда с шифтабом и табом не двигаемся, а просто вставляем по комбинации Ctrl-V английское или M русское. Вставить. Вставить. И теперь встанем в начало строчки клавишей Home и почитаем, что у нас там прописалось. Кавычка. D. Инструментал электро для подкастов и стримов. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3 выделено. Вот такой у нас тут путь прописался. И теперь мы можем либо шагнуть на кнопку «Открыть», либо прямо здесь нажать Enter. Выбирай второй вариант. Область. Рабочее пространство. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3. Редактор 1. Пошла загрузка файла. Пошло построение визуального рисунка, этих пиков, осциллограммы. Файл открылся. Мы можем его пробелом, либо энтером, либо выше указанными клавишами JKL, они же русские OLD, заиграть. Ну вот, например, запускаю его не с пробела, а с клавиши L английская, D русская. D. Пробел. Пробелом остановил для разнообразия. Мог бы остановить и энтером, но в таком случае я бы остановился в точке курсора. То бишь в следующем нажатии пробела, к примеру, или того же энтера, я бы заиграл бы с того места, где остановился этой клавишей Enter. Нажал пробел и вернулся в начало файла. Пробел. Пробел. Ну, собственно говоря, это все было описано в одной из более ранних глав. Сегодня мы не будем слушать, мотать, мы сегодня не будем экспериментировать над навигацией по файлу, мы его сегодня будем ломать. Как поется в одной старенькой песне, ломать, крушить и рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Квартет «Улыбка». Будем тренироваться выделять файл от точки установки курсора к началу, от точки установки курсора в конец и делать какие-то выделения в середине файла. Начнем с простого. Выделим от точки установки курсора в начало файла. Для этого пробелом или клавишей Enter начинаем воспроизведение и клавишей Enter останавливаемся в удобной для нас позиции. Пробел. Один. Энтером остановился. И теперь пробелом я буду отыгрывать этот файл только с этого места. Пробел. Пробел. Пробел. Пробел. Чтобы выделить наши звуковые данные от точки установки курсора к началу, можно нажать либо Shift Home, Shift начало. Это если файл маленький. Если файл большой, особенно если мы находимся далеко от начала файла, а он у нас очень длинный. Нажимаем принципиально Ctrl-Shift-Home, потому что в таком случае, если мы нажмем просто Shift-Home, то мы выделим лишь видимую часть нашего файла, которая видна на экране. А все, что находится за кромкой экрана, у нас выделено не будет. То бишь у нас выделится только часть файла, если мы ее вырежем, удалим или что, то у нас будет некрасиво. Будем думать, мы же выделили к началу, а почему же не все выделилось? А потому условимся сразу пользоваться комбинацией Ctrl, Shift, Home. Равно как и в конец. Если у нас файл очень длинный, и мы нажмем только Shift, End, то мы выделим файл только до правой кромки экрана. А все, что будет находиться за кромкой экрана, будет не выделено, поскольку файл большой, и он у нас просто физически не может уместиться на всем экране. А ведь программа, она же не на весь экран работает, а только в его части. То есть это даже не кромка монитора, а кромка самого окна, самой программы. То есть это намного меньше. Итак, тоже условимся выделять от точки установки курсора в конец файла с помощью клавиш Ctrl-Shift-End. Итак, мы стоим в некой точке, выделяем файл к началу. Ctrl-Shift-Home. И пробелом слушаем. Пробел. Фрагмент выделенный проиграл и остановился. А курсор вернулся к началу. В этом случае запускать файл можно только пробелом или клавишей D. Русская, она же английская K. Enter нажимать нельзя. Стрелки, кстати, тоже. Иначе мы собьем выделение. Теперь с этим кусочком можно делать что угодно. Можно его вырезать, как в текстовом документе, клавишами Ctrl-X или Ctrl-C русская. Как будто мы работаем с текстом. Мы можем его удалить клавишей Del, тоже как в тексте. Или еще что-то мы с ним сделать. Поднять громкость или опустить громкость. До этого мы дойдем. Давайте его отпилим. То бишь, просто удалим. Перевод строки. Музыка для подкастов и стримов. 4. Удалили делом, и синтезатор нам сказал «Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3. Звездочка». Рекомендую тем, у кого полностью отключено произношение пунктуации, запятых, точек, включить. Ну, не на полную катушку, но некоторые поставить нужно, потому что здесь нам очень пригодится такое понятие, как звездочка. Наличие звездочки говорит о том, что файл изменен, но не сохранен. Звездочки нет, файл можно удалять. Звездочка есть, файл нельзя так просто удалить, его надо либо сохранить, либо отменить сохранение и дальше закрывать. А если отключить полностью все воспроизведение знаков пунктуации, то звездочка проговариваться не будет. Так что частичное проговаривание пунктуаций в вашем синтезаторе должно быть в данном случае обязательно. Итак, файл изменен, начало у нас отпилено, теперь мы можем прослушать пробелом или энтером заиграть. Пробел. Один. Один. Пробел. Как вы слышали, что я на ходу пытался файл сбросить к началу, и он играл сначала, но только уже с нового начала, поскольку того кусочка у нас уже нет. Начало у нас отпилено. А теперь давайте попробуем отпилить у него концовочку. Для этого Ctrl-End, идем в конец файла. Пусто. Чуть отматываем страницей вверх. Один. Смотрим. Пробел. Пусто. Пробел. Ну, давайте отсюда и начнем. Делаем то же самое. Ctrl-Shift, только уже не Home, а End. Выделили. Джос скажет «выделено», NVDA молчит. Пробелом можем проверить, заиграет или нет. Опять же, пробелом, либо клавишей D. Стрелки Enter трогать нельзя, иначе мы собьем выделение. Теперь можно либо вырезать, либо удалить. Вырезаем клавишами Ctrl-X или Ctrl-C, удаляем клавишей Del. Перевод строки. Все, удалили. И теперь мы смотрим, что файл у нас заканчивается, ну, буквально ничем. Перевод строки. Все, обрыв и больше ничего хорошего. Так, скинул на начало файла. Теперь посмотрим, как делать выделение в середине файла. Давайте отыграем какой-нибудь кусочек и в нужном месте остановимся. Один. Вот в спонтанном месте я остановился. Еще раз говорю, что я буду специально делать вырезки и редактирование в спонтанных местах, чтобы это было нагляднее слышно, что сбивается ритм, чего-то не хватает, какие-то куски были удалены. Это будет более наглядно. Итак, энтером остановился. Теперь я играю только с этого места, если пробелом нажму. Пробел. пробел. Для того, чтобы выделить файл в середине, используем локаторы. Это клавиши с буквами I и O. I означает input, то бишь вход, входной маркер, а, точнее локатор, а O output, то бишь выходной локатор, который завершает выделение. Русскими буквами это будет ша и ща. Нажимаем букву ша. Ша. Пробелом или Enter отыгрываем нужный нам кусочек и в нужном месте принципиально Enter останавливаемся. Можно было остановиться и клавишей K, английская, она же L русская. Можно было. Можно было даже мотать стрелками вправо или страницей вниз, чтобы поскорее добраться. Можно поиграться со скоростями, чтобы быстрее домотать. Но это мы уже знаем по первым главам, там, где мы рассматривали навигацию по файлу. Теперь, чтобы завершить наше выделение, ставим клавишу «ща», она же английская «о». И теперь пробелом, принципиально пробелом, или клавишей русская D, она же английская L, отслушиваем наше выделение. Стрелки Enter трогать нельзя, иначе мы скинем выделение. Все, этот кусочек проиграл и остановился. Мы его так же само можем грохнуть делом, допустим, делом. Перевод строки. И все, теперь скидываем на начало файла и посмотрим, что мы здесь нашкодили. Один. Пробел. Один. Ну и давайте уже для полного счастья еще раз выделим до конца файлы. Ctrl-Shift-End от текущей позиции. Перевод и строки. Делом удалим. И теперь у нас получился такой себе огрызок, без начала и без конца, еще и с поврежденным участком в середине. Пусто. Пробел. Такой вот у нас кусочек получился. Обрезанный. А теперь давайте попробуем этот кусочек скопировать в какой-то другой файл. Допустим, в новую дорожку. Для этого выделяем весь файл. Это можно сделать с помощью комбинации Ctrl-F русская, A английская. Выделить все. Выделить все. Копируем. Копировать. Все, все данные у нас скопированы. И теперь мы их можем вставить в новую дорожку. Для этого нам поможет комбинация Ctrl-E английская, она же U русская. В меню «Правка» этот пункт есть тоже, и он называется «Вставить в новый». Давайте же вставим в новый трек этот скопированный фрагмент. Звук 1, звездочка. Все. Вот у нас, пожалуйста, клавишами Ctrl-Tab переходим. Музыка для подкастов и стримов 4.mp3, звездочка, редактор пусто. Переходим еще раз Ctrl-Tab. Звук 1, звездочка. Перешли нам на новую дорожку, которая звучит точно так же, с тем же количеством каналов, с тем же битрейтом. Ну, битрейт, возможно, уже не тот, но частота дискретизации, битность, все то же самое. Пробелом жму. Пробел. Все, вот у нас такой вот фрагмент получился, точная копия первого, без изменений качества. Теперь давайте попробуем что-нибудь из этого нового кусочка выделить и вставить в тот кусочек, который у нас есть оригинальный. Собственно говоря, можно вставить даже не только в тот кусочек, а и даже и в этот, только в другом месте. Сейчас мы этим и займемся. Отыгрываем какой-то фрагмент. Энтером остановился. Буду специально делать выделение в середине. Ставлю первый локатор клавишей ша. Ша. Отыгрываю дальше. Ставлю конечный локатор клавишей ща. Ща. Копирую. Копировать. И теперь могу его вставить в начало файла, из которого это все было взято. Перехожу на музыку по Ctrl-Tab. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp. Встаю в начало. Пусто. И вставляю прямо в начало. Вставить. И слушаю. скидывая опять на начало, поскольку вставленный кусочек у меня стоит слева. То есть, если бы я ставил его в середину файла, то вся левая часть этого файла, она бы отодвинулась влево. А поскольку я ставил в начало, то и этот кусочек тоже стал левее курсора. То есть, я сейчас стою на стыке между только что вставленным фрагментом и оригинальным началом этого файла. Скидываю в начало нашей дорожки курсор. Пусто. И слушаю. Вот так вот получилось. Я вставил фрагмент из второй дорожки в первую. Но на этом чудеса не заканчиваются, поскольку в буфере у меня продолжают висеть эти данные. Я их могу вставить и вставить и вставить еще неограниченное количество раз. Например, вот прямо сюда. Вставить. И опять отслушиваю с самого начала. Пусто. Пробил. Вставленный кусочек повторился, но уже в другом месте файла. То есть этот кусочек могу куда угодно вставить, хоть в конец, хоть в начало файла, хоть в середину, неограниченное количество раз, до тех пор, пока я в буфер не скопирую что-то новое. Кстати, со вставкой в новые дорожки все обстоит точно так же. Вот у меня сейчас фрагмент висит в буфере, я его вставлю во вторую дорожку, новую, по клавише Ctrl E английская U русская. Звук 2 звездочка, редактор пусто. Вот у меня еще одна дорожка появилась. Заиграю ее. Пробил. Еще раз могу создать новую дорожку. Звук 3 звездочка, звук 4 звездочка, звук 5 звезд, звук 6 звездочка. Вот, я уже столько этих звуков уже наклепал, и все они одинаковые. А если я скопирую что-нибудь новое в буфер обмена, например... Звук 1 звездочка, редактор. Со звука 1 что-то скопирую. И у меня вот выделил фрагмент, и теперь его копирую. Копировать. И теперь у меня в буфере новые данные, которые я тоже могу куда-то вставить. Ну, например, вставлю его в текущий файл. Вот этого я еще не делал. Я сейчас нахожусь в звуке 1, и прямо в нем я могу этот только что скопированный фрагмент вставить еще в какое-то новое место. Например, в начало. Пусто. Ближе к началу. Вот здесь остановился. Вставить. Вставил. Отмотал на начало. Пусто. Слушаю. Один. То есть я сейчас просто играюсь, спонтанно играюсь с вот этими кусочками, но я думаю, наглядно понятно, что это можно делать неограниченно. То есть я могу выделить хоть в начале, хоть в конце, хоть в середине нужный мне фрагмент, вырезать его по Ctrl-X и переместить его в другой участок моей дорожки. Допустим, я редактирую свой подкаст и где-то что-то не то сказал, где-то запоздал с какой-то мысли. Я нашел этот фрагмент, выделил, вырезал и перенес его на более ранний участок, тем самым отредактировав текст и сделал его более понятным для слушателя. Мне понравилась какая-то цитата. Я ее нашел, выделил и вставил в новый файл, тем самым сделав его отдельной дорожкой и сохранив его отдельным файлом. Кстати, еще есть один интересный момент по редактированию файла. Скажем, вы нарезаете для себя рингтон для мобильного телефона. То бишь, вам нужен только припев какой-то песни, а все, что до него и после него, вы как бы нафиг выкидываете. Нам не придется выделять от точки установки курсора к началу, потом удалять, потом отыгрывать проигрыш, припев или что нам там нужно. И от точки установки курсора в конец файла нам тоже не придется ставить выделение. Мы можем делать следующий момент. Дойти до нужного места, скажем, до начала припева, поставить первый локатор, клавишу I, отыграем припев, остановимся эндером, поставим второй локатор, клавишу O. Хотя, в принципе, это можно и на ходу делать, если вам не принципиально точность вырезки. После того, как мы выделили конкретный кусочек, нажимаем комбинацию Ctrl английская T или русская E. все, что будет по краям нашей выборки, то бишь нашего выделенного места, оно просто исчезнет. Таким образом, у нас останется только припев или куплет, или проигрыш, что мы там выделили, а все, что было по краям, просто грохнется. Это и называется удалить по краям выделения. Еще один момент, который удобный при выделении, но это уже касается чисто воспроизведения. Если мы хотим посмотреть, как будет выглядеть стык двух частей дорожек после того, как мы что-то вырежем в середине, скажем, мы хотим вырезать припев или удалить припев, а все, что до припева и после припева, мы хотим оставить. И нас интересует, насколько аккуратным этот будет стык. Для этого мы нажимаем комбинацию клавиш Ctrl, английская K, она же русская L. Нам программа проиграет пару секунд до выделенного места и пару секунд после выделенного места. Но мы услышим этот предполагаемый стык, что у нас получится. Если он неаккуратный, мы корректируем выделение. Чтобы прослушать файл за секунду до точки, в которой установлен ваш курсор, нажмите комбинацию Ctrl-Shift-K. Таким образом, вы вспомните, где вы последний раз остановились. Касаемо выделения с помощью стрелок и шифта. Если вы хотите выделить какой-то маленький участок, скажем так, лишний звук, кашель, щелчок, вам не обязательно пользоваться локаторами. Можно дойти до того места, перед ненужным вам звуком нажать Enter, после чего зажать клавишу Shift, любую, либо левую, либо правую, и горизонтальными стрелочками аккуратненько двигаться, выделяя нужный нам кусок. Если мы стоим перед звуком, который мы хотим удалить, зажимаем Shift и двигаем стрелку вправо. Попутно проверяем пробелом, что же мы там навыделяли. Если мы уже стали после звука, который хотим выделить, зажимаем Shift и двигаем стрелку влево, то бишь назад, таким образом выделяя все то, что у нас находится перед курсором. Попутно проверяем пробелом, что же мы там навыделяли. Чтобы подкорректировать выделенный кусочек, можно использовать клавиши стрелок с шифтом. Скажем, захотели мы подвинуть левую границу выделения, встаем клавишей Home в начало выделенного кусочка, сразу оговорюсь, не в начало дорожки, а именно в начало выделенного кусочка, клавишей Home. И зажав клавишу Shift, стрелками вправо и влево двигаем левую границу нашего выделенного отрезка. Если мы хотим поправить границу правой стороны нашего выделенного кусочка, клавишей End становимся в конец нашего выделения и, зажав клавишу Shift, стрелочками горизонтальными двигаем правую границу выделенного фрагмента. Таким образом, мы можем откорректировать выделение на нужные нам позиции. Теперь попробуем еще один момент. Как делать плавное нарастание и затухание в дорожках? Вернемся к нашему оригинальному звуку. Музыка для подкастов и стримов 4.mp3 звездочка редактор пусто. Отменю все свои операции на этой музыке. Файл под меню. Правка под меню. Отмена. Очистить историю. Отмен касаешь. Отменить все 24 область. Музыка для подкастов. Отменил все. Я вернулся полностью к исходнику. Для чего? Это мне будет удобнее работать над нарастанием и затуханием. Вот. Один. Надо мне сделать нарастание в начале файла. Я его отыгрываю. К примеру, файл у меня начинается неаккуратно. К примеру, вот так. Пробел. Пробел. Ну, скажите, некрасиво ж, правильно? Я хочу, чтобы он у меня нарастал плавно. Я пробелом запускаю воспроизведение, нажимаю в нужном месте Enter. Пробел. Один. Enter нажал, сделал выделение Ctrl-Shift-Home от точки установки курсора к началу. Пробел. И теперь его хочу аккуратненько зафейдить, то бишь сделать плавное нарастание. Иду в альтовое меню. Файл под меню. И ищу под меню обработка. Обработка под меню. И здесь ищу пункт затухание под меню. Затухание под меню. Ну, в английской версии он, по-моему, называется fade. Более правильно понять. В 12-й версии он называется затухание под меню. В других русификациях он может называться изменение уровня звука под меню или просто изменение звука под меню. Открываем вправо. Графическое. 1 из 3. И здесь видим 3 пункта. Графический. Нарастание 2 из 3. Нарастание. Затухание 3 из 3. И затухание. Я всегда пользуюсь либо нарастанием, либо затуханием. Нарастание говорит само за себя. То есть это отвечает за нарастание звука. Выбираю нарастание. Нарастание 2 из 3. И Enter. Это чисто команда. Никаких пресетов здесь нет. Область. Музыка для подкастов и стримов. 4. И теперь я могу скинуть файл в начало. 1. Курсором начала файла и заиграть его. Пробел. Один. Как видим, аккуратненькое начало с плавным нарастанием. Учитываем один момент. Чем больше выделенный кусок, тем более плавное будет нарастание. А теперь мы сделаем следующее. Отпилим у этого фрагмента конечек. И потом то, что у нас получилось, аккуратненько зафейдим на убывание. То бишь сделаем плавное затухание. Отыгрываем нужный кусок. Один. Вот здесь я остановлюсь, выделяю в конец файла Ctrl-Shift-End, удаляю. Перевод строки. И теперь смотрю, что у меня получилось. Пробел. Пусто. Вот такой вот кусочек. Обрыв. Теперь я хочу его сделать аккуратненько, с затуханием. Ну вот с этого места я начну выделение в конец. Нажимаю Ctrl-Shift-End и иду в альтовое меню, под меню обработка. Файл под меню. Обработка под меню. Ищу затухание. Автоматическая подрезка косая черта графическая. 1 из 3. Затухание под меню. И открываю вправо. Графическая. 1 из 3. И теперь мне надо выбрать пункт затухание. Затухание 3 из 3. Enter. Область. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3 звездочка. И теперь слушаю выделенный фрагмент. Все. Кусочек плавненько ушел в тишину. Здесь такая же ситуация. Чем больше выделенный фрагмент, тем плавнее будет затухание. И теперь, что у нас получилось с этим кусочком? Скидываю курсор на начало и заиграю его пробелом. Пробел. Вот такой вот у нас получился аккуратненький отрезок. Можно делать первичное редактирование файлов. То бишь мы его можем нарезать на какие-то маленькие части и эти маленькие части копировать в отдельные дорожки. Мы можем выделять оточки установки курсора к началу и с этим выделенным фрагментом что-то делать. Либо удалять его, либо вырезать с последующим перемещением, либо в новый трек, либо в какое-то другое место текущего файла. Мы его можем выделять от точки установки курсора в конец. После того, как мы это все выделили, собственно говоря, то же самое делать. Вырезать, удалять, перемещать в новую дорожку или в новое место текущего файла. И мы можем, в конце концов, просто перевести обрубленный в начале и в конце файл в более божеский вид, аккуратненько зафейдив начало и конец. В начало его сделать плавное нарастание, а в его конце сделать плавное затухание. Вот такие вот мы сегодня освоили правила. Это даже не правила, а такие себе функции первичного редактирования файла. Мы сейчас не касаемся обработки, повышения и понижения громкости. Этим мы займемся чуть-чуть попозже.